Красивое лицо начисто упро пожелтело, под черными выразительными глазами набрякли стариковские мешочки, и откашляться до конца он никак не мог. «А что я там буду делать в этом караване?» — спросил Володя. «Разумеется, вы не будете командовать кораблем, это я вам гарантирую. Но некоторую специфическую и точную информацию о медицинской службе и медицинском обеспечении в караванах нам иметь необходимо. Их корабельные врачи кое-что сильно преувеличивают. Затем у них бывают случаи, когда функции корабельного врача совмещаются с функциями священника. Здесь объективной информации, разумеется, не дождешься. Есть и еще одна странность, возникновение которой хотелось бы спокойно и толково разобраться. Нелепо, странно большое количество обморожений среди их моряков, в то время как среди плавсостава наших судов совершенно иные цифры». Раздавив самокрутку в пепельнице, Мордвинов замолчал. «Это все?» — спросил Володя. «Нет, не все». За приоткрытыми оконными рамами, зашитыми фанерой, завыли сирены воздушной тревоги. «Вместе с вами отправится ваш пациент, этот английский лейтенант. Наше командование получило устную просьбу мамаши вашего летчика, чтобы его доставили непременно на русском пароходе, на советском. Ситуация, так сказать, с нюансами во избежание чего-либо, устная просьба. Но если вдуматься, очень все просто. Мы варвары, и большевики, и вандалы, и безбожники, и еще черт знает что, но мы, эта самая леди это знает, мы не бросим ее мальчика на тонущем транспорте. Или мы сами не придем, или ее мальчик будет с ней. С мальчиком дела плохи, угрюмо произнес Володя. Вы же, наверное, все слышали, вам Харламов рассказывал. Рассказывал, но я не понимаю, почему уж так плохи дела. Вторичное кровотечение наступит не обязательно. Вот на это английские врачи рассчитывают. А Харламов и Левин уверены, что вторичное кровотечение произойдет непременно. Вопрос только в том, когда. Понимаете? Удивительно, как Устименко не умел разговаривать с начальством. «Хорошо, раздражаясь, — сказал Мордвинов, — но я тут, в общем, совершенно ни при чем. Речь идет о выполнении просьбы союзного командования. Мы эту просьбу считаем нужным выполнить». И, поднявшись, он добавил, что капитан Амираджиби, командир парохода Александр Пушкин, в курсе дела и согласен предоставить раненому все возможные удобства. В коридоре возле того номера, который Володя мысленно окрестил американским универмагом, теперь кипело сражение. Английские военные матросы обиделись на эту торговлю, разодрали мешок с мукой, ударили ящиком главу процветающей фирмы, и теперь из номера, в котором уже успели разбить электрические лампы, доносились только истовые кряхтения дерущихся, брань и вопли. Английской и американской патрули пытались навести порядок, но и им всыпали. «Торговать можно и нужно, вежливо», — пояснил Устименко офицер, начальник английского комендантского патруля, «но необходимо понимать, где, когда и чем, не так ли?» Из универмага вновь донесся длинный вопль осажденных. Матросы патруля пошли, видимо, на последний приступ. Когда Мордвинов и Устименко выходили из гостиницы, неподалеку спикировал бомбардировщик, и их слегка пихнуло взрывной волной, но так осторожно, что они этого не заметили или сделали вид друг перед другом, что не заметили. Но в ушах еще долго звенело, даже тогда, когда Володя остановился, чтобы почистить ботинки у знаменитого мальчика Айсора, засевшего навечно в развалинах бывшего дома моряка. «Сколько тебе, друг?» — спросил Устименко, любуясь на сказочный блеск своих видавших виды флотских ботинок. 100 рублей, — лаконично ответил мальчик и вскинул на Володю томные, круглые, бесконечно глубокие глазенки. «А не сошел ты с ума?» «Между прочим, я рискую жизнью, работая в этих условиях», — сухо ответил ребенок. И пришлось заплатить. На госпитальном крыльце сидел толстый Джек, Рядом прилежно умывался Петькин помойный кот».